Глава 3. Он будет править ими железной рукой. Откровение от Иоанна. Базовую подготовку я проходил в лагере имени Артура Курье, расположенном на севере, в голой степи. Я был в числе тысячи других таких же жертв. Слово «лагерь» в данном случае звучало даже слишком громко, поскольку единственным солидным строением там был склад для хранения оборудования и амуниции. Мы спали и ели в палатках, но большую часть жизни проводили на открытом воздухе. Хотя и слово «жизнь» к тому периоду, по-моему, не подходит. Я вырос в теплом климате, а там мне все время казалось, что Северный полюс находится в 5 милях к северу от лагеря. Без сомнения, наступал новый ледниковый период. Однако бесчисленные занятия и упражнения заставляли согреваться, а уж начальство строго следило за тем, чтобы нам все время было тепло. В первый же день в лагере нас разбудили еще до рассвета. Я с трудом привыкал к переходу из одной часовой зоны в другую, и мне показалось, что нас подняли, когда я только-только заснул. Сначала не верилось, что кто-то всерьез хочет сделать это посреди ночи. Но так оно и было. Громкоговоритель неподалеку врезал военный марш, который без сомнения мог разбудить и мертвого. К тому же какой-то неугомонный, надоедливый тип орал возле палаток: «Всем выходить! Вытряхивайтесь наружу!» Он влез в нашу палатку, как раз когда я укрылся с головой, пытаясь снова заснуть. Сорвал с меня одеяло и спихнул с кровати на твердую холодную землю. Похоже, это было для него привычным. Он даже не оглянулся и пошел вытряхивать остальных. 10 минутами позже, натянув штаны, майку и ботинки, я оказался в шеренге таких же новобранцев, построенных для поверки и гимнастики. Над горизонтом на востоке показался узкий краешек солнца. Перед нами стоял большой, широкоплечий, неприятного вида человек. Одет он был так же, как и мы, но, глядя на него, я чувствовал себя замухрышкой. Он был гладко выбрит, брюки отутюжены, в ботинке можно было глядеться, как в зеркало. Но главное — это его движения. Резкие, живые, свободные. Возникало впечатление, что он не нуждается во сне. Он хрипло крикнул: «Слышь, мне молчать! Я крейсерский сержант Дзим, ваш командир. Когда будете обращаться ко мне, салютуйте и говорите «сэр». Также обращайтесь к каждому, кто носит жезл инструктора». В руках у него был стек, и теперь он махнул им в воздухе, словно рисуя все, что хотел сказать. Я еще в день прибытия заметил людей с такими же жезлами и решил, что приобрету себе такой же. Уж очень симпатично они выглядели. Однако теперь я понял, что лучше об этом и не думать. «Потому что у нас не хватает офицеров, чтобы обучать вас всех, и вам придется иметь дело с нами». «Кто чихнул?» Молчание. «Кто чихнул?» «Это я», — раздался чей-то голос. «Что я?» «Я чихнул». «Я чихнул, сэр». «Я чихнул, сэр, я немного замерз, сэр». «Ого». Зим подошел к курсанту, который чихнул, поднес кончик жезла почти к самому его носу и спросил: «Имя?» «Дженкинс, сэр». «Дженкинс», — повторил Зим с таким видом, будто в самом слове было что-то неприятное и постыдное. «Я могу себе представить, как однажды ночью, находясь в патруле, ты чихнешь только потому, что у тебя сопливый нос? Так?» «Надеюсь, что нет, сэр». «Что ж, и я надеюсь. Но ты замерз». «Да. Мы сейчас это дело исправим». Он указал своим стеком. «Видишь склад? Вон там». Я невольно бросил взгляд в том же направлении, но ничего не увидел, кроме расстилавшейся до горизонта степи. Только пристально вглядевшись, я различил, наконец, какое-то строение, которое, казалось, было расположено на линии горизонта. «Вперед! Обежишь его и вернешься». «Бегом, я сказал! И быстрее! Бронские! Ну-ка, пришпорь его!» «Есть, сержант!» Один из той же компании со стеками, окружавший сержанта, рванулся за Дженкинсом, легко его догнал и звучно стегнул его по штанам стеком. Зим повернулся к нам. Он раздраженно прохаживался туда-сюда вдоль строя, искоса оглядывая нас. Наконец остановился, тряхнул головой и сказал, обращаясь явно к самому себе, но так, чтобы всем было слышно: «Кто бы мог подумать, что этим буду заниматься я?» Он опять оглядел нас. «Эй, вы, обезьяны, «Нет, даже обезьяны для вас слишком хорошо. Жалкая банда мартышек. За всю свою жизнь я не видел такой толпы маменьких сынков. Втянуть кишки! Глаза прямо, я с вами разговариваю!» Я невольно втянул живот, хотя и не был уверен, что он обращается ко мне. А он все говорил, все хрипел, и я начал забывать о холоде, слушая, как он бушует. Он ни разу не повторился. Он ни разу не допустил богохульства или непристойности. Однако он умудрился описать наши физические, умственные, моральные и генетические пороки с большой художественной силой и многими подробностями. Но я не был потрясен его речью. Меня больше заинтересовала ее внешняя сторона. Язык, манера говорить. Наконец он остановился. Потом он снова заговорил. «Нет, я не знаю, что делать. Может, отослать их всех обратно? Когда мне было 6, мои деревянные солдатики выглядели куда лучше. Ну хорошо. Есть кто-нибудь в этой куче, кто думает, что может сделать меня? Ну, хоть один мужчина. Отвечайте». Наступило короткое молчание, в котором, естественно, принял участие и я. Я хорошо понимал, что не мне с ним тягаться. Но тут справа фланга шеренги раздался голос. «Может быть, думаю, я смогу, сэр». На лице Зима появилось радостное выражение. «Прекрасно. Шаг вперед. Я хочу на тебя взглянуть». Новобранец вышел из строя. Выглядел он внушительно. По крайней мере, на 3 дюйма выше самого Зима и даже несколько шире в плечах. «Как твое имя, солдат?» «Брекенридж, сэр». «Каким стилем ты хочешь драться?» «Какой вам по душе, сэр? Мне все равно». «Окей. Тогда обойдемся без всяких правил. Можешь начинать, как захочешь». Зим отбросил свой стек. Борьба началась и тут же закончилась. Здоровенный новобранец сидел на земле, придерживая правой рукой левую. Он не издал и звука. Зим склонился над ним. «Сломал?» «Думаю, что да, сэр». «Виноват. Ты меня немного поторопил. Ты знаешь, где санчасть?» «Ну, ничего. Джонс, доставьте Брекенриджа в санчасть». Когда они уходили, Зим хлопнул парня по правому плечу и тихо сказал: «Попробуем еще раз примерно через месяц. Я тебе объясню, что у нас сегодня получилось». Эта фраза, скорее всего, предназначалась только для Брекенриджа, а я ее расслышал лишь потому, что они стояли совсем недалеко от того места, где я постепенно превращался в сталактит. Зим вернулся и крикнул: «Окей, в этой компании, по крайней мере, один оказался мужчиной. Мое настроение улучшилось. Может быть, еще кто-нибудь найдется? Может, попробуйте вдвоем?» Он завертел головой, осматривая шеренгу. «Ну что же вы, мягкотелые, бесхребетные, ну... Ого! Выйти из строя?» Вышли 2, стоявшие рядом в строю. Я подумал, что они договорились между собой шепотом. Зим улыбнулся. «Ваши имена, пожалуйста, чтобы мы сообщили вашим родственникам». «Генрих». «Какой Генрих? Ты, кажется, что-то забыл». «Генрих, сэр, битте». Парень быстро переговорил с другим и добавил: «Он не очень хорошо говорит на стандартном английском, сэр». «Майер, майнгер», добавил второй. «Это ничего. Многие из тех, кто приходит сюда, поначалу не умеют хорошо болтать. Да я и сам такой был. Скажи Майеру, чтобы не беспокоился. Он понимает, чем мы будем заниматься». «Яволь», — тут же отозвался Майер. «Конечно, сэр. Он понимает, только не может быстро объясняться». «Хорошо. Но откуда у вас эти шрамы на лице? Гейдельберг?» «Найн». «Нет, сэр. Кёнигсберг». «Да это одно и то же». У Зима в руках снова был его жезл. Он покрутил его и спросил: «Может быть, вы тоже хотите драться с жезлами?» «Это было бы несправедливо, сэр», — ответил Генрих. «Мы будем драться голыми руками, если вы не возражаете». «Как хотите». «Кёнигсберг, да? Правила?» «Какие могут быть правила, сэр, если нас 3?» «Интересное замечание. И договоримся, что если у кого-нибудь будет выдавлен глаз, его нужно будет ставить обратно, когда мы закончим драться. И скажи своему соотечественнику, что я готов. Начинайте, когда захотите». Зим отбросил свой жезл. «Вы шутите, сэр? Мы не будем выдавливать глаза». «Не будем? Ну, договорились. И давайте, начинайте или возвращайтесь обратно в строй». Я не уверен, что все произошло так, как мне помнится теперь. Кое-что подобное я проходил позже на тренировках. Но думаю, что случилось вот что. Двое парней пошли на сержанта с двух сторон, пока не вступая с ним в контакт. В этой позиции для человека, который работает один, есть выбор из четырех основных движений, дающих возможность использовать преимущество более высокой подвижности и координированности одного по сравнению с двумя. Сержант Зим всегда повторял, и он был совершенно прав, что любая группа слабее одного, за исключением того случая, когда эта группа специально подготовлена для совместной работы. К примеру, сержант мог сделать ложный выпад в сторону одного из них, затем внезапно рвануться к другому и вывести его из строя. В элементарном варианте хотя бы ударом по коленной чашечке. Затем спокойно разделаться с первым из нападающих. Однако он позволил им обоим напасть. Майер быстро прыгнул к нему, видимо, надеясь каким-то приемом повалить сержанта. После этого Генрих мог, например, пустить в ход свои тяжелые ботинки. Поначалу, по крайней мере, казалось, что сценарий развивается именно так. На самом деле, с захватом у Майера ничего не вышло. Сержант Зим, поворачиваясь ему навстречу, одновременно ударил двинувшегося к нему Генриха в живот. В результате Майер как бы взлетел и мгновение парил в воздухе. Однако единственное, что можно было утверждать точно, это то, что борьба началась, а потом оказалось, что на земле мирно спят два немецких парня. Причем лежали они рядом, только один лицом вверх, а другой вниз. Над ними стоял Зим, у которого даже не сбилось дыхание. «Джонс», — сказал он. «Нет, Джонс ушел, не так ли? Махмуд, принеси-ка ведро воды и верни их на место. Кто взял мою палку?» Немного погодя, ребята пришли в сознание и мокрые вернулись в строй. Зим оглядел нас и спросил уже более умиротворенно. «Ну, кто еще? Или приступим к упражнениям?» Я никак не ожидал, что кто-нибудь еще отважится попробовать. Однако неожиданно с левого фланга, где стояли самые низкорослые, вышел из шеренги парень. Он повернулся и прошел к центру строя. Зим посмотрел на него сверху вниз. «Только ты один? Может, ты хочешь взять себе партнера?» «Я лучше один, сэр». «Как хочешь». «Имя?» «Судзуми, сэр». Глаза у Зима округлились. «А ты имеешь отношение к полковнику Судзуми?» «Я имею честь быть его сыном, сэр». «Ах, вот как!» «Прекрасно. Черный пояс?» «Нет, сэр, пока еще нет». «Приятно послушать скромного человека. Ладно, Судзуми. Будем драться по правилам или пошлем за доктором?» «Как пожелаете, сэр. Однако я думаю, если позволите высказать мне свое мнение, что по правилам будет благоразумнее». «Я не совсем понимаю, о чем ты, но согласен». Зим опять отбросил свой жезл. Затем они отступили друг от друга, и каждый из них поклонился, внимательно глядя за противником. Они стали двигаться, описывая окружность, делая легкие пробные выпады и пасы руками. Я почему-то вспомнил о боевых петухах. И вдруг они пошли в контакт, и маленький Судзуми оказался на земле, а сержант Зим пролетел над ним и упал. Однако сержант приземлился не так, как шлепнулся Майер. Он перекувыркнулся и в одно мгновение был уже на ногах, готовый встретить подбирающегося Судзуми. «Бонзай!» — негромко крикнул Зим и улыбнулся. «Аригато!» — сказал Судзуми и улыбнулся в ответ. Они снова почти без паузы вошли в контакт, и я подумал, что сержант сейчас опять совершит полет. Но этого не произошло. На несколько мгновений все смешалось, они схватились, мелькнули руки и ноги, а когда движение прекратилось, все увидели, как сержант Зим подтягивает левую ногу Судзуми чуть ли не к его правому уху. Судзуми стукнул по земле свободной рукой. Зим тотчас отпустил его. Они встали и поклонились друг другу. «Может быть, еще один раз, сэр?» «Прошу прощения, но у нас есть дела. Как-нибудь потом, хорошо?» «Наверное, я должен тебе сказать, меня тренировал твой уважаемый отец». «Я уже начал об этом догадываться, сэр. Значит, до другого раза». Зим сильно стукнул его по плечу. «Становись в строй, солдат! Равняйся!» Следующие 20 минут мы занимались гимнастическими упражнениями, от которых мне стало настолько же жарко, насколько раньше было холодно. Зим проделывал все эти упражнения вместе с нами. И я все хотел подловить его, но он так и ни разу и не сбился со счета. Когда мы закончили, он дышал так же ровно, как и до занятий. После этого он никогда больше не занимался с нами гимнастикой. Но в первое утро он был с нами, и когда упражнения закончились, повел всех потных и красных в столовую, устроенную под большим тентом. По дороге он все время прикрикивал: «Поднимайте ноги! Четче! Выше хвосты! Не волочите их по дороге!» Потом мы уже никогда не ходили по лагерю, а всегда бегали легкой рысью, куда бы ни направлялись. Я так и не узнал, кто такой был Артур Курье, но у меня возникло подозрение, что это был какой-то великий стайр. Брекенридж был уже в столовой. Рука у него была забинтована. Я слышал, как он сказал кому-то, что обязательно разделается с Зимом. На этот счет у меня были большие сомнения. Судзуми? Еще быть может. Но не эта здоровенная обезьяна. Зим, правда, мне не очень понравился, но в самобытности отказать ему было нельзя. Завтрак был на уровне. Все блюда мне понравились. Судя по всему, здесь не занимались чепухой, как в некоторых школах, где, садясь за стол, чувствуешь себя несчастным. Если ты не можешь удержаться и обжираешься, загребая со стола обеими руками, пожалуйста, никто не будет вмешиваться. В столовой меня всегда охватывало блаженное чувство расслабленности и свободы. Здесь на тебе никто не имеет права ездить. Блюда ничем не напоминали те, к которым я привык дома. Вольно-наемные, обслуживающие столовую, в свободной манере швыряли тарелки к нам на столы. Любое их движение, думаю, заставило бы маму побледнеть и удалиться к себе в комнату. Но еда была горячая, обильная и, на мой взгляд, вкусная, хотя и без особых изысков. Я съел в 4 раза больше обычной нормы, запив все несколькими чашками кофе с сахаром и заев пирожным. Когда я принялся за второе, появился Дженкинс в сопровождении капрала Бронски. На мгновение они остановились у стола, за которым в одиночестве завтракал Зим. Потом Дженкинс хлопнулся на свободное сиденье возле меня. Выглядел он ужасно. Бледный, измученный. Он хрипло и прерывисто дышал. «Эй», — сказал я, — «давай я плесну тебе кофе». Он качнул головой. «Слушай, тебе лучше поесть», — настаивал я. «Ну, хотя бы пару яиц съешь. Ты не заметишь, как проглотишь». «Я не могу есть. О, это грязная, грязная скотина». Он добавил еще кое-что. Зим только что закончил есть и курил, одновременно ковыряя в зубах. Последнюю фразу Дженкинса он явно услышал. «Дженкинс!» «Сэр? Разве ты не знаешь, что такое сержант?» «Ну, я только изучаю». «У сержантов нет матерей. Ты можешь спросить любого прошедшего подготовку». Он выпустил в нашу сторону облако дыма. «Они размножаются делением, как все бактерии». Глава 4. «И сказал Господь Гедеону: народу с тобой слишком много. Итак, провозгласи вслух народу и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: все еще много народа. Веди их к воде, там я выберу их тебе. И привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших я спасу вас, а весь народ пусть идет, каждый на свое место». Книга Судей, часть 7, строфы 2-7. Через 2 недели после прибытия в лагерь у нас отобрали койки. Если быть точнее, нам предоставили колоссальное удовольствие тащить эти койки 4 мили на склад. Но к этому времени подобное событие уже ничего не значило. Земля казалась теплее и мягче, особенно когда посреди ночи звучал сигнал, и нужно было моментально вскакивать, куда-то мчаться и изображать из себя солдат. А такое случалось примерно 3 раза в неделю. Но теперь я засыпал моментально, сразу же после упражнений. Я научился спать когда и где угодно, сидя, стоя, даже маршируя в строю. Даже на вечернем смотре, вытянувшись по стойке смирно, под звуки музыки, которая уже не могла меня разбудить. Зато я сразу просыпался, когда приходило время пройтись парадным шагом перед командирами. Пожалуй, я сделал очень важное открытие в лагере Курье. Счастье состоит в том, чтобы до конца выспаться. Только в этом и больше ни в чем. Почти все богатые люди несчастны, так как не в силах заснуть без снотворного. Пехотинцу, десантнику, пилюли ни к чему. Дайте десантнику койку и время, чтобы на нее упасть, и он тут же заснет и будет так же счастлив, как червяк в яблоке. Теоретически нам выделялось полных 8 часов для сна ночью и еще 1,5 часа свободного времени вечером. Но на деле ночные часы безжалостно расходовались на бесконечные тревоги, службы в патруле, марш-броски и прочие штуки. Вечером же свободное время часто заставляли поспешные необходимости заниматься какой-нибудь ерундой. Чисткой обуви, стиркой, не говоря уже об уйме других дел, связанных с амуницией, заданиями сержантов и так далее. Но все же иногда после ужина можно было написать письмо, побездельничать, поболтать с друзьями, обсудить с ними бесконечное число умственных и моральных недостатков сержантов. Самыми задушевными были разговоры о женщинах, хотя нас всячески старались убедить, и мы, кажется, уже начинали верить, что таких существ в действительности не существует, что они миф, созданный воспламененным воображением. Один паренек, правда, пытался утверждать, что видел девушку у здания штаба, но был немедленно обвинен в хвостовстве и лжесвидетельстве. Еще можно было играть в карты. Однако я оказался слишком азартен для этого дела, был несколько раз тяжело за это наказан, а потому бросил играть и с тех пор ни разу не прикасался к картам. А уж если мы действительно имели в своем распоряжении 20 минут, то можно было поспать. Это был наилучший выбор, доспать нам не давали никогда. Из моего рассказа может сложиться впечатление, что лагерные порядки были суровее, чем необходимо. Это не совсем так. Все в лагере было направлено на то, чтобы сделать нашу жизнь, насколько возможно, более тяжелой. И делалось это сознательно. У каждого из нас складывалось твердое убеждение, что в лагере тон всему задают явно посредственные люди, садисты, получающие удовольствие от возможности властвовать над нами. Но это было не так. Все было слишком тщательно спланировано и рассчитано слишком умно, чтобы допустить жестокость только ради самой жестокости. Все было организовано как в операционной палате и осуществлялось такими же безжалостными средствами, какие использует хирург. Я мог бы, конечно, сказать, что некоторым инструкторам лагерные порядки нравились, но было ли это так на 100%, утверждать не берусь. По крайней мере, теперь я знаю, что при подборе инструкторов офицеры-психологи стараются избежать малейшей ошибки. Подбирались прежде всего профессионалы, способная создать жесткую испытательную атмосферу для новобранцев. Садист, как правило, слишком туп и эмоционально не свободен в подобной ситуации. Поэтому от подобных забав он быстро бы устал, отвалился и в конечном счете не смог бы эффективно вести подготовку. И все-таки стервицы среди них водились. Хотя надо признать, что и среди хирургов, и даже не самых плохих, есть такие, которым доставляют удовольствие резать и пускать кровь. А это и была хирургия. Ее непосредственная цель — прежде всего отсев тех новобранцев, которые слишком изнежены, слишком инфантильны для мобильной пехоты. Вся наша компания за 6 недель сократилась до размеров взвода. Некоторые выбывали спокойно. Им предоставлялся выбор мест в небоевых службах по предпочтению. Других увольняли с жесткими резолюциями. Уволен за плохое поведение, неудовлетворительная подготовка, плохое здоровье. Некоторые не выдерживали и уходили сами, громко проклиная все на свете, навсегда расставаясь с мечтой о получении привилегий. Многие, особенно люди в возрасте, как ни старались, не могли выдержать физических нагрузок. Помню одного забавного старикашку по фамилии Карузерс. Старикашкой он казался нам, на самом деле ему было 35. Его уносили на носилках, а он все орал, что это несправедливо, и что он скоро обязательно вернется. Нам всем тогда стало грустно, потому что мы любили Карузерса и потому что он действительно старался. Когда его уносили, мы все отворачивались, не надеясь снова с ним увидеться. Я встретил его много лет спустя. Он отказался увольняться, и в конце концов стал третьим поваром на одном из военных транспортов. Он сразу вспомнил меня и захотел поболтать о старых временах. Его прямо-таки распирало от гордости, точно так же пыжился мой отец со своим гарвардским акцентом, что он готовился когда-то в лагере Курье. В разговоре Карузерс утверждал, что устроился даже лучше, чем простой пехотинец. Ну что ж, может быть, для него это было действительно так. Однако, кроме отсева психологически и физически непригодных и экономии правительственных затрат на тех, кто никогда их не окупит, была еще одна. Прямая и главная цель — достижение полной уверенности в том, что тот, кто сядет в боевую капсулу, будет подготовлен, дисциплинирован, а также абсолютно, насколько может быть человек, надежен. Если человек пойдет в бой неподготовленным, то это будет непорядочно по отношению к Федерации, по отношению к братьям по оружию, но хуже всего по отношению к нему самому. Но были ли все-таки порядки в лагере более жестокими, чем требовала необходимость? Могу сказать насчет этого только следующее. Каждый раз, когда я готовлюсь к боевому выбросу, я хочу, чтобы по обе стороны от меня в бой шли выпускники лагеря Курье или такого же лагеря в Сибири. Иначе я просто не стану входить в капсулу. Но в то время, пока я все еще проходил подготовку, во мне крепло убеждение, что наши наставники от нечего делать часто занимаются ерундой, используя новобранцев как подопытный материал. Вот маленький пример. Через неделю после прибытия в лагерь нам выдали какие-то нелепые накидки для вечернего смотра. Спецодежда и форма достались нам значительно позже. Я принес свою тунику обратно на склад и пожаловался кладовщику-сержанту. Он имел дело с вещами и казался довольно дружелюбным. Поэтому я относился к нему как к штатскому, тем более что тогда еще не умел разбираться в многочисленных значках и нашивках, пестревших на груди многих сержантов. Иначе, наверное, я бы с ним не заговорил. Но тогда я решился. «Сержант, эта туника слишком велика. Мой командир сказал, что ему кажется, будто я несу на себе палатку». Он посмотрел на одежду, но не притронулся к ней. «Действительно?» «Да, я бы хотел другую, более подходящую». Он не шелохнулся. «Я вижу, тебя нужно образумить, сынок. В армии существует только два размера. Слишком большой и слишком маленький. Но мой командир, не сомневаюсь. Но что же мне делать? Ты хочешь совета? Что ж, у меня есть свеженькие. Только сегодня получил. А вот что бы сделал я. Вот тебе иголка. Я буду настолько щедр, что дам тебе целую катушку ниток. Ножницы тебе не понадобятся, возьмешь бритву. Ушьешь в талии, а на плечах оставишь побольше». Сержант Зим, увидев результат моего партняжного искусства, буркнул. «Мог бы сделать и получше. 2 часа в свободное время. К следующему смотру мне пришлось сделать получше». На протяжении 6 недель нагрузки росли и становились все изнурительней. Строевая подготовка и парады смешались с марш-бросками по пересеченной местности. Постепенно, по мере того, как неудачники выбывали, отправляясь домой или еще куда-нибудь, мы уже могли относительно спокойно делать по 50 миль за 10 часов. А ведь это приличный результат для хорошей лошади. Отдыхали на ходу, не останавливаясь, а меняя ритм. Медленный шаг, быстрый, рысь. Иногда проходили всю дистанцию сразу, устраивались на бивуак, ели сухой паек, спали в спальных мешках и на следующий день отправлялись обратно. Однажды мы вышли на обычный дневной бросок без пайков и спальных мешков на плечах. Когда мы не сделали остановки для ланча, я не удивился. Уже давно научился припрятывать за завтраком хлеб и сахар. Однако, когда мы и в полдень продолжали удаляться от лагеря, я начал размышлять. Так или иначе, но все молчали, твердо усвоив, что глупые вопросы здесь задавать не принято. Мы остановились ненадолго перед тем, как стемнело. 3 роты, за несколько недель уже изрядно поредевшие. Был устроен смотр батальона, мы маршировали без музыки, в тишине. Затем расставили часовых и дали команду вольно. Я тут же посмотрел на капрала-инструктора Бронски. Во-первых, с ним всегда было легче общаться, чем с другими. А во-вторых... Во-вторых, я чувствовал, что несу некоторую ответственность. Дело в том, что к этому моменту я уже стал новобранцем-капралом. Эти детские шевроны ничего не значили, разве что давали возможность начальству пилить меня и за то, что я сделал сам, и за то, что сделали мои подопечные. Тем более, что потерять эти нашивки можно было так же быстро, как и приобрести. Зим старался поскорее избавиться от тех, кто был постарше, и я получил нарукавную повязку с шевронами за 2 дня до того, как командир нашей группы не выдержал нагрузок и отправился в госпиталь. Я спросил: «Капрал Бронский, а что все-таки происходит? Когда просигналят к обеду?» Он ухмыльнулся. «У меня есть пара галет. Могу с тобой поделиться». «Нет, сэр, спасибо. У меня у самого было припрятано галет гораздо больше. Я постепенно научился жизни». «Обеда вообще не будет?» «Мне об этом тоже никто ничего не сказал, сынок. Однако кухни в пределах видимости не наблюдается. Если бы я был на твоем месте, я собрал бы свою группу и прикинул, что к чему. Может быть, кто-то из вас сумеет подшибить камнем зайца. Значит, мы остаемся здесь на всю ночь? Но ведь мы не взяли с собой скаток». Его брови буквально взлетели вверх. «Нет скаток». «Но разве нельзя ничего придумать?» Он задумался на секунду. «Ты когда-нибудь видел, как ведут себя овцы в снежную бурю?» «Нет, сэр». «Попробуй представить. Они жмутся друг к другу и никогда не замерзают. Глядишь, и у вас получится. Или можно еще ходить, двигаться всю ночь. Никто тебя не тронет, если ты не будешь выбираться за посты. Будешь двигаться — не замерзнешь. Правда, к утру слегка устанешь». Он снова ухмыльнулся. Я отдал честь и вернулся к своей группе. Мы стали обсуждать положение и делиться продуктами. В результате мои собственные запасы сильно оскудели. Некоторые из этих идиотов даже не догадались стянуть что-нибудь за завтраком, а другие съели все, что у них было, еще на марш. В итоге на каждого пришлось по несколько сушеных слив, что на время успокоило наши желудки. Овечий метод сработал. Мы собрали весь взвод, 3 группы. Однако я никому не стал бы рекомендовать такой способ сна. Если находишься снаружи, один бок у тебя замерзает, и ты лезешь куда-нибудь в гущу, чтобы отогреться. Но когда лежишь, зажатый другими телами, соседи то и дело норовят толкнуть локтем, положить на тебя ноги. Всю ночь тела понемногу перемешиваются по типу брауновского движения, и всю ночь приходится менять свое положение. Ты вроде не бодрствуешь, но и не спишь. Кажется, что ночь длится 100 лет. Мы были разбужены на рассвете уже ставшим привычным криком. «Подъем! Быстро!» Призыв к подъему инструкторы убедительно подкрепляли своими жезлами. Затем, как всегда, занялись гимнастикой. Я чувствовал себя ледяным изваянием и совершенно не представлял, как смогу при наклоне дотянуться до носков ботинок. Но я дотянулся, хотя это и было довольно болезненно. Когда отправились в обратный путь, я чувствовал себя совершенно разбитым. Видно было, что и другим не лучше. Один Зим, как всегда, был подтянут. Кажется, ему даже удалось побриться. Мы шли к лагерю, солнце уже ощутимо прогревало спины. Зим затянул старые солдатские песни и требовал, чтобы мы подпевали. Под конец запели нашу «Польку капитана-десантника», которая как бы сама собой заставила ускорить шаги и в конце концов перейти на рысь. У сержанта слуха не было, и, судя по всему, он старался искупить этот недостаток громкостью. Зато Брэкенридж оказался довольно музыкальным парнем, и его голос, несмотря на ужасные крики Зима, не давал нам сбиться с мелодии. Песни здорово поддержали нас. Каждый почувствовал себя немножко нахальнее. Но 50 миль спустя ни один из нас не находил в себе ни нахальства, ни дерзости. Прошедшая ночь казалась очень длинной. У дня вообще не было конца. Тем не менее, Зим отчитал нас за то, что мы неряшливо выглядим перед вечерним смотром. А несколько человек наказал, потому что они не успели побриться за те 10 минут, которые у нас были после прихода в лагерь. В тот вечер несколько человек решили уволиться. Раздумывал и я, но так и не сделал этого. Может быть, причина покажется глупой, но на моем рукаве еще сверкали шевроны, и никто их не снимал. В эту ночь нас подняли по тревоге в 2 часа. Однако вскоре я смог оценить уютное тепло и комфорт сна среди нескольких дюжин моих товарищей. Через 12 недель меня сбросили чуть ли не голого в пустынной местности в Канадских скалах, и я должен был продираться через горы 40 миль. Я проделал все, но на каждом дюйме пути не уставал проклинать армию. Я даже не был так уж плох, когда добрался до конечного пункта. 2 встреченных мною зайца оказались менее проворными, чем я, и голод отступил. Благодаря этим зайцам я оказался к концу пути более одетым, чем в начале. Сделал себе какие-то допотопные мокасины из шкурок. Удивительно, что можно сотворить при помощи плоского камня, если у тебя больше нет ничего под рукой. После своего путешествия я пришел к выводу, что мы сильно недооценивали своих пещерных предков. Другие проделали такой же путь. Другие — это те, кто не уволился перед тестом на выживание, а решил попробовать. Благополучно прошли все, кроме 2 парней, которые погибли в скалах. Нам пришлось вернуться в горы и потратить 13 дней на то, чтобы разыскать погибших. Тогда мы и узнали, что десант никогда не бросает своих, пока есть хоть малейший шанс на надежду. Мы нашли тела, когда уже понимали, что их нет в живых, и похоронили со всеми почестями. Посмертно им было присвоено звание сержантов. Они первыми из новобранцев лагеря поднялись так высоко. От десантника не ждали долгой жизни. Смерть была частью его профессии. Но в мобильной пехоте очень заботились о том, как ты умрешь. Одним из погибших был Брекенридж. 2-м — парень из Австралии, которого я не знал. Ни они были первыми, ни они стали последними среди тех, кто погиб на испытаниях. Глава 5. Ты рожден, чтобы быть виновным, иначе ты не был бы здесь. С левого борта — огонь! Стрельба — не твое дело, займись-ка лучше ловлей блох. С правого борта — огонь! Старинная матросская песня. Много еще случилось перед тем, как мы покинули лагерь Курье, и многому мы научились. Боевая подготовка, сплошные тренировки, упражнения, маневры. Мы учились использовать все, от рук и ног до ядерного оружия, конечно, с холостыми зарядами. Я в жизни никогда не думал, что руки и ноги — такое грозное оружие, пока не увидел сержанта Зима и капитана Франкеля, нашего командира батальона, устроивших показательный бой. Рукопашному бою нас обучал Исудзуми, всегда вежливый, с белозубой улыбкой. Зим сделал его на время инструктором, и мы обязаны были выполнять его приказы, хотя и не обращались к нему, сэр. По мере того, как наши ряды таяли, Зим все меньше занимался нами одновременно, за исключением смотров, и тратил все больше времени на индивидуальные тренировки. Он как бы дополнял капралов-инструкторов. Внезапно он словно оглох ко всему, кроме своих любимых ножей. Вместо стандартного он сделал, отбалансировал и заточил себе специальный нож. При индивидуальном тренинге Зим немного оттаивал, становился более терпимым и даже терпеливо отвечал на неизбежные глупые вопросы. Однажды, во время 2-минутного перерыва, который устраивались между различными видами работ, один из парней, его звали Тед Хендрик, спросил: «Сержант, а я ведь правильно думаю, что все это метание ножей — это скорее забава? Зачем тогда ее так тщательно изучать? Разве это нам пригодится?» «Ну что ж», — сказал Зим, — «а если все, что у тебя есть, — это нож? Или даже ножа нет? Что ты будешь тогда делать? Готовиться к смерти? Или попытаешься изловчиться и заставить врага получить свое? Ведь это все не игрушки, сынок. И некому будет жаловаться, когда обнаружишь, что ничего не можешь сделать». «Ну вот я об этом как раз и говорю, сэр. Представьте, что вы оказались невооруженным. Или у вас в руках даже есть какая-нибудь ерунда. А у противника опасное оружие. И как бы вы ни старались, вы ничего не сделаете». Голос Зима прозвучал неожиданно мягко. «Неправильно, сынок. На свете не существует такой вещи, как опасное оружие». «То есть, сэр, Опасного оружия нет. Есть только опасные люди. Мы стараемся сделать вас опасными для врага. Опасными даже без ножа. Опасными до тех пор, пока у вас есть одна рука или одна нога, и покуда вы еще живы. Вот возьмем теперь твой случай. Допустим, у меня только нож. Цель — вражеский часовой. Вооруженный всем, чем хочешь, разве что кроме ядерного заряда. Я должен его поразить быстро и так, чтобы он не позвал на помощь. Зим чуть-чуть повернулся. Чанг! Нож, которого не было до этого в руке сержанта, уже дрожал в самом центре мишени для стрельб. Видишь? Еще лучше иметь два ножа. Но взять ты его должен был бы в любом случае. Даже голыми руками. Да, но... Тебя все еще что-то беспокоит. Говори. Я здесь как раз для того, чтобы отвечать на твои вопросы. Да, сэр. Вы сказали, что у противника не будет бомбы. Но ведь она у него будет. Вот в чем все дело. В конце концов, мы ведь вооружаем наших часовых зарядами. Так же будет и с часовым, которого я должен буду взять. То есть я, конечно, не обязательно имею в виду самого часового, но ту сторону, на чьей он воюет. Я понимаю. Ну вот видите, сэр. Если мы можем использовать бомбу, если, как вы сказали, это не игра, а настоящая война, то глупо ползать среди бурьяна и метать ножи. Ведь так и тебя убьют, и войну проиграем. Если есть настоящее оружие, почему бы его не использовать? Какой смысл в том, чтобы люди рисковали жизнью, используя пещерное оружие, в то время как можно добиться гораздо большего простым нажатием кнопки? Зим ответил не сразу, что было на него совсем не похоже. Наконец он тихо сказал. «Ты вообще рад, что связался с пехотой, Хендрик? Как ты знаешь, ты можешь уйти». «Я не собираюсь уходить, сэр. Я хочу отслужить свой срок, сэр». «Ну, понятно. Что ж, по правде сказать, у сержанта нет достаточной квалификации, чтобы ответить на твой вопрос. И, по правде говоря, не стоило мне его задавать. Ты должен был знать ответ еще до поступления на службу. Ты проходил в школе историю и нравственную философию?» «Ну, конечно, сэр. Тогда ты уже слышал ответ на этот вопрос. Хотя я могу тебе сообщить свою неофициальную точку зрения. Если бы ты хотел проучить малолеток, ты стал бы рубить им головы?» «Нет, сэр. Конечно, нет. Ты бы их отшлепал. Точно так же бывают обстоятельства, когда глупо уничтожать вражеский город бомбой. Это все равно, что отшлепать мальчишку топором. Война — это не простое насилие или убийство. Война — это контролируемое насилие, предполагающее определенную цель. А цель — это поддержка решения правительства с силой. Нельзя убивать противника только для того, чтобы его убить. Главное — заставить его делать то, что ты хочешь. Не убийство, а контролируемое и целесообразное насилие. Однако цель определяется не тобой и не мной. Не солдатское дело определять, когда, где и как. Или почему? Солдат дерется, решают правительство и генералы. В правительство решают почему и каковы масштабы. Генералы говорят нам где, когда и как. Мы осуществляем насилие. Другие люди, постарше и помудрее, как они сами утверждают, осуществляют контроль. Так и должно быть. Это лучший ответ, который я могу вам дать. Если он покажется неудовлетворительным, могу направить желающих к более высокому командованию. Если и там вас не убедят, идите домой и оставайтесь гражданскими людьми, потому что в этом случае вы вряд ли станете нормальными солдатами. Зим вскочил на ноги. Что-то мне начинает казаться, что вы затягиваете разговор просто для того, чтобы меня надуть. Подъем, солдаты! Раз, два, к мишеням. Хендрик, ты первый. На этот раз я хочу, чтобы ты метнул свой нож в южном направлении, юг, понял? А не север. Мишень должна появиться к югу от тебя. Нож должен полететь туда же. Я знаю, что ты не поразишь мишень точно, но постарайся все же в нее попасть. И смотри, не отрежь себе ухо и не задень никого рядом. Сосредоточься на мысли, что тебе нужно послать нож к югу. Приготовься. Мишень, пошел! Хендрик опять не попал. Мы тренировались жезлами, шестами и простыми палками, с проволокой. Оказалось, что с куском проволоки тоже можно проделать множество невероятных вещей. Наконец мы стали узнавать и то, что можно сделать с современным оружием, как его использовать как соблюдать безопасность, как его ремонтировать в случае необходимости. Сюда входили ядерные заряды, пехотные ракеты, различные газы и яды. И другие вещи, о которых, может быть, лучше и не говорить. И все же мы не бросили изучение старинного, пещерного оружия. Учились, например, пользоваться штыками, учились стрелять из ружей, автоматов, которые были в употреблении еще в 20 веке. Такие автоматы на учениях часто заменяли более грозное и мощное оружие. Нам вообще приходилось очень часто применять разного рода муляжи. Бомбу или гранату заменяли устройства, дающие в основном лишь черные клубы дыма. Газ, который заставлял чихать и сморкаться, использовали вместо веществ, о которых ты был бы уже мертв или парализован. Однако и его действия хватало, чтобы мы старались принять надежные меры предосторожности. Спали мы все так же мало. Больше половины тренировок проходило по ночам, заодно мы учились пользоваться радарами, инфравидением и прочими хитростями. Автоматы, заменявшие нам более современное оружие, были заряжены холостыми патронами. И только один из 500 был настоящим, боевым. Опасно? И да, и нет. При нашей профессии вообще опасно жить. А пуля, если она не разрывная, вряд ли тебя сможет убить, разве что попадет в голову или в сердце. Да и тогда вряд ли. Зато одна настоящая штучка на 500 холостых делала игру более интересной и азартной. Тем более мы знали, такие же автоматы находятся в руках у инструкторов, которые не упустят случая и не промахнутся. Они, конечно, утверждали, что никогда намеренно не целятся человеку в голову, но все же иногда такие вещи случались. И вообще, никакие уверения не могли быть стопроцентной гарантией. Каждая 500-я пуля превращала занятие в подобие гигантской русской рулетки. Ты сразу переставал скучать, когда слышал, как тонко свистнув, проносится мимо твоего уха смертоносная гадина, а только потом ее догоняет треск автомата. Но время шло, и мы постепенно расслабились. Азарт пропал. Тут нам передали послание начальству. Если не подтянемся, не соберемся, настоящая пуля будет вкладываться в каждую сотню холостых. А если это не сработает, пропорция окажется 1:50. Не знаю, изменили ли они что-нибудь или нет, но мы определенно подтянулись. Особенно, когда ранили парня из соседней роты. Настоящая пуля задела ягодицы. Естественно, некоторое время он стал объектом нескончаемых шуток, а также предметом подлинного интереса. Многим хотелось посмотреть и потрогать причудливо извивающийся шрам. Однако мы все знали, что пуля вполне могла попасть ему в голову. Или в голову одного из нас. Те инструкторы, которые не занимались стрельбой из автомата, на учениях почти не прятались. Они надевали белые рубашки и ходили, где вздумается, со своими жезлами. Весь их вид говорил об абсолютной уверенности в отсутствии преступных намерений у новобранцев. На мой взгляд, они все-таки злоупотребляли доверием к нам. Но так или иначе, шансы распределялись в пропорции 1:500. К тому же бралось в расчет наше неумение стрелять. Автомат — не такое уж легкое оружие. Он не рассчитан на точное поражение цели. Вполне понятно, что в те времена, когда судьба боя зависела от этого оружия, необходимо было выпустить несколько тысяч пуль, чтобы убить одного человека. Это кажется невозможным, но подтверждается всей военной историей. Подавляющее большинство выстрелов из автоматического оружия было рассчитано не на поражение противника, а на то, чтобы он не поднимал головы и не стрелял. Во всяком случае, при мне ни одного инструктора не ранило и не убило. Так же, впрочем, как и ни одного из нас. Новобранцы гибли от других видов оружия или вообще по другим причинам. Например, один парень сломал себе шею, когда по нему выстрелили в первый раз. Он постарался укрыться, однако сделал это слишком поспешно. Ни одна пуля его так и не задела. Надо сказать, что именно это стремление новобранцев укрыться от автоматного огня отбросило меня на низшую ступень в лагере Курье. Для начала я потерял те самые шевроны капрала новобранца, но не за собственные проступки, а за действия моей группы, когда меня даже и рядом не было. Я пытался возражать, но Бронский посоветовал мне умолкнуть. Я, однако, не успокоился и пошел к Зиму. Зим холодно заметил, что я отвечаю за все действия моих людей, независимо от и дал мне 6 часов наряда вне очереди за то, что я разговаривал с ним без разрешения Бронски. Тут еще пришло письмо от мамы, сильно меня расстроившее. Затем я рассадил себе плечо, когда в первый раз пробовал боевой бронескафандр. Оказалось, что у них имеются специальные скафандры, в которых инструктор с помощью радиоконтроля может устраивать всякие неполадки. Я свалился и разбил себе плечо. В результате меня перевели на щадящий режим. В один из дней щадящего режима я был прикомандирован к штабу командира батальона. Поначалу я, оказавшись здесь впервые, изо всех сил старался произвести выгодное впечатление. Однако я быстро понял, что капитан Франкель не любит суеты и излишнего усердия. Он хотел только, чтобы я сидел тихо, не произносил ни слова и не мешал. Так у меня появилось свободное время. И я сидел, сочувствуя самому себе, так как надежд на то, что можно будет поспать, не предвиделось. Но неожиданно сразу после ланча, когда я сидел все так же, изнывая от безделья, вошел сержант Зим в сопровождении 3 человек. Зим был, как всегда, свеж и подтянут, но выражение лица делало сержанта похожим на смерть. Возле правого глаза у него была видна отметина, которая у другого человека, наверное, обязательно превратилась бы в здоровенный синяк. Вещь для Зима противоестественна. Среди сопровождавших шел Тед Хендрик. Он был весь в грязи, ведь рота вышла на полевые учения. Степь как будто специально была создана для того, чтобы заставлять нас ползать на брюхе по невероятной грязи. Губы Хендрика были плотно сжаты, на щеке виднелась кровь, потом я разглядел пятна крови и на рубашке. Он был без пилотки, и в глазах застыло какое-то странное выражение. По обе стороны от него стояли новобранцы. Каждый из них держал по автомату. Руки Хендрика были пусты. Одного из парней я узнал. Это был Лейви из моей группы. Он выглядел взволнованным и в то же время гордым. Лейви успел незаметно мне подмигнуть. Капитан Франкель был явно удивлен. «В чем дело, сержант?» Зим стоял неестественно прямо и говорил так, словно отвечал заранее выученный урок. «Сэр, командир роты H докладывает командиру батальона. Дисциплинарное дело. Статья 9.1.07. Неповиновение приказу и нарушение тактического плана, в то время как группа находилась в учебном бою. Статья 9.1.2.0». Капитан, казалось, удивился еще больше. «И вы пришли с этим ко мне, сержант? Официально?» Я ни разу не видел, чтобы человек был в таком замешательстве. А с другой стороны, ничем, ни одним движением лица или голоса не выдавал своих чувств. «Сэр, если капитану угодно, новобранец повел себя вопреки всем дисциплинарным нормам. Он сам настаивал на том, чтобы увидеть командира батальона». «Понятно. Вам нужен судья». «Ну хорошо. Только я все равно ничего не понимаю, сержант. В конце концов, это его право увидеть меня. Какая была боевая команда?» «Замри, сэр». Я взглянул на Хендрика и понял, что ему пришлось несладко. «По команде «замри» ты падаешь на землю там, где стоишь, пытаясь как можно скорее использовать любое укрытие. При этом ты обязан замереть и не делать ни одного движения, даже бровью не шевелить без разрешения. Нам рассказывали историю о людях, которых ранило, когда они выполняли эту команду, и они медленно истекали кровью, не издавая ни звука и не двигаясь». Франкель поднял брови. «И потом?» «То же самое, сэр. После самовольного нарушения команды снова отказ ее выполнить». Капитан нахмурился. «Фамилия?» — ответил Зим. «Хендрик, сэр. Новобранец Арши 7960924. «Все ясно. Хендрик, на 30 дней вы лишаетесь всех прав и будете находиться только в своей палатке, за исключением нарядов, еды и санитарной необходимости. По 3 часа каждый день вы будете выполнять наряды начальника охраны. 1 час перед отбоем, 1 час перед подъемом и 1 час во время обеда. Ваш ужин будет состоять из хлеба и воды, хлеба, сколько сможете съесть, а также 10 часов наряда каждую субботу по усмотрению непосредственного начальника». «Ничего себе», — подумал я. Капитан Франкель продолжал. Я не наказываю вас жестче, Хендрик, лишь потому, что более строгое наказание проводится только через трибунал. А я не хочу портить послужной список вашей роты. Свободны. Капитан опустил глаза и стал разглядывать бумаги на своем столе. Инцидент его больше не интересовал. Но тут вдруг завопил сам Хендрик. «Но ведь вы не выслушали другую сторону!» Капитан поднял глаза. «У вас есть что сказать?» «Еще бы! Сержант Зим сделал все это специально. Он всю дорогу изводит, изводит меня. С того самого дня, как я попал в лагерь, он...» «Это его работа», — сказал холодно капитан. «Вы отрицаете, что не выполнили приказ?» «Нет, сэр, но он же не сказал, что я лежал на муравейнике». По лицу Франкеля промелькнуло презрительное выражение. «Так. И вы, значит, предпочли, чтобы вас убили, а, возможно, и ваших друзей, из-за каких-то дрянных муравьев?» «Что значит дрянных? Их были тысячи! Они словно хотели съесть меня заживо!» «Ну что ж, давайте, молодой человек, определимся раз и навсегда. Даже если перед вами гнездо гремучих змей, вы все равно обязаны выполнить общую для всех команду — упасть и замереть». Франкель помолчал. «Вы еще что-нибудь хотите сказать в свое оправдание?» Хендрик стоял какое-то время с открытым ртом. «Конечно хочу! Он ударил меня! Он занимался рукоприкладством! Целая компания таких же, как он, ходит все время вокруг со своими дурацкими палками, и каждый так и норовит ударить, да еще по спине. У них это называется подбодрить. Хотя с этим я еще как-то смирился. Но он ударил меня рукой. Он свалил меня на землю и еще заорал: «Замри, упрямый осел! Что вы на это скажете?» Капитан Франкель разглядывал свои ногти, а затем посмотрел на Хендрика. «Вы, молодой человек, находитесь во власти заблуждения, весьма распространенного среди штатских людей. Вы полагаете, что человек, который выше ваш по чину, не может, как вы выразились, заниматься рукоприкладством. В условиях гражданской жизни, несомненно. Ну, например, если бы вы вздумали повздорить в театре или в магазине. На гражданке у меня не больше прав ударить вас, чем у вас ударить меня. Но ведь на службе все совсем не так». Не вставая со стула, капитан обернулся и указал на стоящие у стены книжные полки. «Вот законы, по которым протекает сейчас ваша жизнь. Вы можете тщательно просмотреть все эти книги, каждую статью, любое имевшее дело судебное расследование. И вы нигде, абсолютно нигде не найдете утверждения, что человек, который выше ваш по чину, не имеет права заниматься рукоприкладством. Видите ли, Хендрик, я могу сломать вам челюсть и буду отвечать только перед вышестоящим офицером. Но перед вами я никакой ответственности не несу. Я даже могу совершить более тяжелый поступок. Бывают обстоятельства, при которых офицер не только имеет право, но просто обязан убить офицера ниже чином или солдата без промедления и, возможно, даже без предупреждения, и он не будет наказан. Например, чтобы пресечь опасное малодушие, трусость перед лицом врага». Капитан хлопнул ладонью по столу. «Теперь о жезлах. У них двойное предназначение. Во-первых, они отличают человека, облеченного властью. Во-вторых, с их помощью мы рассчитываем всегда держать вас в состоянии первой готовности. Конечно, иногда вы можете испытывать боль, но в большинстве случаев они абсолютно безвредны. Но зато они экономят тысячи слов. Обычный вариант. Утренний подъем. Если представить, что капрал должен долго и настойчиво на словах убеждать вас встать с кроватки и пойти позавтракать, это просто невозможно. А с помощью жезла он легко добивается необходимого результата». Пока капитан говорил, я из-под тяжка бросал взгляды на Хендрика. Похоже было, что это тихое отчитывание действовало сильнее всех укриков Зима. Возмущение сменилось у Хендрика явным удивлением, а потом на его лице застыла угрюмая гримаса. «Говори!» — резко приказал Франкель. Скомандовали замереть, и я упал на землю в грязь, и вдруг увидел, что лежу прямо на муравейнике. Поэтому я привстал на колени для того, чтобы продвинуться хотя бы еще на пару футов. И тут меня ударили сзади, да так, что я упал, и он закричал на меня. Я вскочил и ударил его, а он... «Стоп!» Капитан поднялся со стула, вытянулся, став как будто даже выше ростом, и впился взглядом в Хендрика. «Ты ударил своего командира роты? Да я же сказал, ну... Но ведь он ударил первым, да еще сзади, когда я ничего не ожидал. Я никому такого не позволял. Я ударил его, и тут он ударил меня снова, а потом... Молчать. Хендрик поперхнулся, потом добавил. Я же хотел как раз все объяснить. Я думаю, теперь мы все решим, сказал холодно Франкель. И решим очень быстро. Дайте мне лист бумаги. Я увольняюсь. На одну минуту. Сержант Зим? Да, сэр. Я вдруг вспомнил, что Зим тоже здесь, что он просто стоит, не произнося ни слова, неподвижный, как статуя, только видно, как перекатываются желваки на скулах. Теперь я был уверен, что под глазом у него синяк. Здорово, кажется, Хендрик его достал. Вы знакомили роту с необходимыми статьями закона о службе? Да, сэр. Закон вывешен для ознакомления, и его также читают каждое субботнее утро. Происшедшее вдруг предстало в совершенно ином, мрачном свете. Ударить Зима? Каждый в его роте хотя бы раз дрался с сержантом, и от кого-то ему даже доставалось. Но ведь это на тренировках. Он брал нас после подготовки у других инструкторов и шлифовал. Что уж там, один раз я видел, как Судзуми так его отделал, что он потерял сознание. Бронский облил его водой, и Зим вскочил, улыбнулся. Он тряс Судзуми руку, а потом тут же сделал из него отбивную. Капитан Франкель оглядел нас и остановил свой взгляд на мне. «Соединитесь со штабом полка». Я со всех ног бросился к аппаратуре и отступил назад, когда на экране появилось чье-то лицо. «Адъютант», — сказало лицо. Франкель тут же откликнулся. «К командованию полка обращается командир 2-го батальона. Я прошу прислать офицера для участия в суде». «Насколько срочно?» — спросило лицо. «Насколько возможно?» «Ладно, попробуем. Я думаю, Джек у себя. Статья, фамилия». Капитан назвал Хендрика, его номер и статью. Человек на экране мрачно присвистнул. «Да, сейчас все сделаем, Ян. Если я не найду Джека, приеду сам. Только доложу старику». Капитан Франкель обернулся к Зиму. «Этот эскорт. Свидетели?» «Да, сэр». «Командир группы тоже мог видеть?» Зим заколебался. «Я думаю, да, сэр». «Доставьте его». «Есть, сэр». Зим подошел к аппарату связи, а Франкель обратился к Хендрику. «Вы хотели бы видеть кого-нибудь, кто мог свидетельствовать вашу защиту?» «Что? Мне не нужны никакие защитники. Он сам знает, что сделал. Дайте мне лист бумаги, я хочу как можно скорее убраться отсюда». «Всему свое время. И это время наступит очень скоро», — подумалось мне. Через 5 минут явился капрал Джонс, одетый по всей форме, и тут же вошел лейтенант Спайки. Он сказал: «Добрый день, капитан. Обвиняемые и свидетели здесь?» «Все тут. Садись, Джек. Запись?» «Сейчас, сейчас». «Отлично. Хендрик, шаг вперед». Хендрик шагнул. Было видно, что он совершенно сбит с толку, и нервы у него на пределе. Голос у лейтенанта вдруг стал необычно резким. «Полевой трибунал. Назначен по приказу майора Меллоу, командира 3-го тренировочного полка, лагеря имени Артура Курье и в соответствии с законами и правилами Вооруженных сил Земной Федерации. Присутствующие офицеры: капитан Ян Франкель, мобильная пехота, командир 2-го батальона 3-го полка, лейтенант Джек Спайки, мобильная пехота, исполняющий обязанности командира 1-го батальона 3-го полка. Обвиняемый: Хендрик Теодор, новобранец, номер RP-7960924, статья 9080. Обвинение: физическое сопротивление вышестоящему чину в боевых условиях». В тот момент меня больше всего поразила быстрота происходящего. Неожиданно я сам оказался офицером-секретарем суда, я обязан был выводить и приводить свидетелей. Я подошел к ним, мучительно соображая, что надо сказать, но Зим поднял бровь, и все вышли из комнаты. Зим отделился от всех и, стоя, ждал в сторонке. Капрал присел на корточки и вертел в руках сигарету. Его позвали первым. Свидетелей опросили за 20 минут. Зима не позвали вообще. Лейтенант Спайки обратился к Хендрику. «Может быть, вы сами хотите опросить свидетелей? Суд может помочь вам». «Не надо», — Необходимо стоять смирно и говорить «сэр», когда обращаетесь к суду». «Не надо, сэр», — сказал Хендрик и добавил. «Я требую адвоката. Закон не дает вам этого права во время полевого трибунала. Хотели бы вы что-нибудь засвидетельствовать свою защиту? Вы не обязаны этого делать, и если откажетесь, вам это не повредит. Но предупреждаю, что всякое свидетельство может быть обращено против вас. Мы также имеем право проводить очные ставки». Хендрик пожал плечами. «Мне нечего сказать. Да и какой смысл?» Лейтенант повторил. «Вы будете свидетельствовать свою защиту?» «Нет, сэр». «Суд также должен выяснить. Вы были знакомы со статьей обвинения до настоящего дня? Вы можете отвечать «да», «нет» или вообще не отвечать?» Однако за свой ответ вы несете ответственность по статье 91.67. Обвиняемый молчал. Хорошо. Суд прочтет вам эту статью и повторит вопрос. Статья 90.80. Любой из служащих вооруженных сил, который нападет, ударит или предпримет попытку нападения... Мне кажется, нам это читали. Они читали так много всего. Каждое утро по субботам целый перечень запрещенных поступков. «Зачитывалась ли вам именно эта статья?» «Да, сэр. Ее тоже зачитывали». «Хорошо. Вы отказались свидетельствовать. Может быть, вы хотите сделать заявление? Может быть, есть обстоятельства, смягчающие вашу вину?» «Как это, сэр?» «Может быть, что-то повлияло на вас? Обстоятельства, объясняющие ваше поведение? Допустим, вы были больны и приняли лекарства. Присяга не ограничивает вас по данному пункту. Вы можете сказать все, что вам поможет. Суду необходимо узнать, что-либо заставляет вас чувствовать выдвинутое против вас обвинение несправедливым. Если да, то что?» «Он ударил первым. Вы же слышали. Он первый!» «Что еще?» «Ну, сэр, разве этого недостаточно?» «Суд окончен. Новобранец Хендрик Теодор. Смирно!» Лейтенант Спайки за время суда так и не садился. Теперь поднялся и капитан Франкель. Атмосфера в комнате стала еще напряженнее. «Суд приговаривает вас...» Я замер и вдруг почувствовал, как у меня заболел живот. «К 10 ударам плетью и увольнению с резолюцией за несовместимое с уставом поведение». Хендрик сглотнул. Лейтенант Спайки продолжил. «Приговор привести в исполнение сразу после утверждения в соответствующей инстанции, если, конечно, он будет утвержден. Все свободны. Обвиняемого держать под стражей». Последнее, видимо, было адресовано мне. Однако я абсолютно не знал, что нужно делать. Наконец позвонил начальнику охраны и сидел с Хендриком, пока за ним не пришли. Во время дневного приема в медпункте капитан Франкель послал меня на осмотр. Врач решил, что я могу возвращаться на службу. Я вернулся в роту как раз, чтобы успеть переодеться к вечернему смотру. Зим не преминул отчитать меня за пятна на форме. Синяк у него под глазом стал большим и разноцветным, но я, как и все другие, изо всех сил старался ничего не замечать. На плацу уже был установлен здоровенный столб. Вместо обычных сообщений и разнарядки на следующий день нам зачитали приговор трибунала. Потом привели Хендрика со связанными впереди руками. Двое из охраны шли по бокам. Мне никогда не приходилось видеть, как секут плетью. У нас в городе устраивали нечто подобное, но отец каждый раз запрещал мне ходить к федеральному центру. Однажды я нарушил запрет отца, но наказание в тот день отменили, а новых попыток я больше не делал. Ребята из охраны подняли Хендрика на руки и привязали к крюку, торчавшему высоко на столбе. Потом с него сняли рубашку. Потом адъютант произнес металлическим голосом: «Перевести в исполнение приговор суда». Шагнул вперед капрал-инструктор из другого батальона. В руке он держал кнут. Начальник охраны отсчитывал удары. Отсчитывал он медленно. От удара до удара проходило секунд 5. Но казалось, что время тянется нестерпимо медленно. При первых ударах Тед молчал, после третьего — несколько раз всхлипнул. Первое, что я увидел, когда очнулся, — лицо капрала Бронски. Он разглядывал меня сверху, похлопывая по щеке. «Ну, теперь все нормально? Возвращайся в строй. Но быстрее. Нам пора уходить». Мы вернулись в расположение роты. Я почти не ужинал, как и многие другие. Никто не сказал ни слова насчет моего обморока. Позже я узнал, что был не единственным, кто потерял на экзекуции сознание. Этого зрелища не выдержали человек 30 новобранцев.